гуру. И художник, и обыватель, смотря на одно и то же, видят его по-разному. Один множество тонов, оттенков и красок, другой только явно бросающееся в глаза. Точно так же и во всем остальном. Один хочет видеть всю глубину явлений, другой проходит, лишь коснувшись поверхности их. Мир один, но видеть его можно по-разному. Слепой ничего не увидит, нужен открытый глаз. Глухой не услышит. Слова, имеющие уши, да услышат, кроют в себе мысль великого значения.